237. Правильно замечено, что некоторые растения имеют аромат мускуса. Полезно собрать сведения о таких растениях. Они не будут обладать всеми ценными качествами жизнедателя, но все же в них скажется полезные свойства сохранения бодрости. Иногда можно заметить, что и соседние растения начинают приобретать тот же запах. Корни и почва могут быть проводниками.